Глава вторая. Приказ. Теплые вечерние лучи грели лицо эльфийки. Она уже несколько минут сидела неподвижно и наблюдала за ярко-алым закатом. Ничто не радовало ее больше, чем закат. Точнее, только закат ее и радовал. Было в нем что-то необычное, непередаваемое. Что-то, что грело душу и отгоняло плохие мысли. Что-то, что утешало и придавало сил уставшей эльфийке. Зитарали уже не первый год сторожит границу от недругов. После смерти отца она всю свою жизнь посвятила борьбе. Хоть эльфийка и понимала, что убийцы ее отца уже давно нет в живых, но все равно продолжала бороться вопреки всему. Нет, убивать ей совсем не нравилось, даже наоборот. Зита лишь хотела обезопасить свой народ, чтобы никто более не испытал на себе тяжесть той потери, что испытала она сама. Раздался крик ястреба, и девушка вздрогнула. Но потом протянула вперед руку, и прилетевший ястреб по прозвищу Пепел приземлился ей на запястье. К его лапе было прикреплено послание. Зита быстро развернула листок и пробежалась глазами по строкам. А после этого вновь продолжила задумчиво глядеть на заходящее солнце. Как только последний лучик скрылся за горизонтом, Зитаралия поднялась на ноги и направилась к своему лагерю. В лагере все было тихо и спокойно, как и всегда. Дераэль был в дозоре. Нараль и Фараль, два брата-близнеца, уже безмятежно спали под большим дубом. Ранара сидела возле костра и дожаривала пойманную ею рыбу. Это была эльфийка с темными волосами до плеч и карими спокойными глазами. На ее левой щеке красовался широкий шрам от уха до подбородка, который она заработала в последнем из боев. После этого она поклялась себе, что никто более не сможет ранить ее, и выработала в себе такую непревзойденную ловкость и такие молниеносные рефлексы, что, наверное, даже темные эльфы могли ей позавидовать. «Поешь?» – спросила она, но Зита отрицательно покачала головой. «Нам приказано штурмовать форт Тимрак», – тихо сказала Зитарали. «Но нас слишком мало, командир», – возразила эльфийка. «Надо попытаться. Пока этот форт стоит на нашей границе, атаки людей будут продолжаться». Зита отошла немного в сторону и присела на землю, оперевшись спиной о ствол дерева. «Сегодня надо поспать. А завтра уж вернется Дераэль, и надо будет составить хороший план наступления. Но завтра будет завтра».